В 1723 году приехали в Петербург ученики, которые в Париже учились философии: Иван Горлецкий, Тарас Постников, Иван Каргопольский. Петр велел синоду освидетельствовать их в науках и определить к делу. Неизвестно, к какого рода русским ученикам в Англии относился указ 1723 года. Ведомо нам учинилось, что некоторые из вас, будто боясь наказания за непорядочное житье в Англии, опасаются ехать по нашему указу в Отечество. Того для сим всемилостивейший повелеваем вам, чтобы по нашему указу, когда станет господин Гольден, купец английский, вас отправлять в Россию, чтобы без всякого прикословия ехали в Отечество, без всякой боязни, понеже мы всех, хотя кто что и непотребно сделал, во всем прощаем и милостиво обнадеживаем, что никакого наказания не понесут, но паче милостиво будут приняты, как уже некоторые из вас, приехав сюда, дела свои, чему учились, отправляют и награждены нашим жалованием и домами. Мысль о русской истории не переставала занимать Петра. Если он видел по опыту Поликарпова, что рано было думать о ее сочинении, по крайней мере, он хотел приготовить материалы к великому делу и в феврале 1722 года приказал из всех епархий и монастырей взять в Москву, в синод, все рукописи, заключающие в себе летописи, степенные книги, хронографы и тому подобное, списать их, списки оставить в библиотеке, а подлинники отослать в прежнее место, откуда взяты. Составление истории своего времени Петр поручил Феофану Прокоповичу. Во время персидского похода он думал об исправлении и пополнении этой истории и пересылал Прокоповичу указания. Прокопович отвечал ему, что присланным ныне Вашего Величества указом в достопамятной славных Вашего Величества дел истории пополнить и исправить мне повелено, то делом исполнить усердно чуся. А понеже она история не беструдно собиралась, и не без того чаю, что иные славные и знатные дела — неведением или небрежением журналистов и без описания оставлены суть. Того ради пришло мне ныне на мысль, дабы нынешний Вашего Величества поход обстоятельно был описан, и что, где знатное и к истории достойное случится, не оставлено бы было, но все бы записано с надлежащими обстоятельствами, а удобный к тому способ видится мне сей, чтобы повелено было наблюдать всех сих случаев и действ адъютантам, или кому-то наипаче прочих свойственно есть, и, наблюдая вся сия, описывать им или объявлять определенным на то собственным журналистам, а те записки сообщались обретающемуся при Вашем Величестве воном походе Лаврентию, архимандриту Воскресенскому, который содержать сие может и записывать будет без всякого украшения, простым стилем, из чего можно будет своим временем и с украшением историю сию собрать. Специальные школы продолжали возникать вследствие сознания той или другой потребности. В новых правительственных и судебных учреждениях нельзя было обойтись без знающих делопроизводителей. Иностранцы были крайне неудобны, посланных за границу молодых русских было очень недостаточно, и в ноябре 1721 года Петр предписал учинить школу, где учить подьячих их делу, а именно цифири и как держать книги, ко всякому делу пристойные, и кто тому не выучится, к делам не употреблять. К всему учению определить, а именно, арифметику, форму книгам, табели, стиль письма и прочее, что доброму подьячему надлежит, куды б приказные люди детей своих повинны были отдавать. Так уж из стороны, кто похочет быть приказным. Також учиться определенным в коллегию молодым дворянам и сие в сенате определить. Выражение о молодых дворянах при коллегиях имеет тот же смысл, какой мы видели уже в наказе герольдмейстеру, где сказано, пока академии исправятся, чтобы краткую школу сделать, дабы от всяких знатных и средних дворянских фамилий обучать экономии и гражданству. Пока академии исправятся, то есть пока академии дадут возможность иметь образованных молодых людей для гражданской службы. Что же это были за академии? О них объявился указ 28 января 1724 года, изданный, следовательно, ровно за год до смерти преобразователя. Учинить академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили бы книги. На содержание оных определить доходы, которые сбираются с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга, таможенных и лицентных, 24 912 рублей. К расположению художеств и наук употребляются обычно два образа здания. Первый образ называется университет, второй – академия или социетет художеств и наук. Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, чтобы здесь следовать в прочих государствах принятому образу, но надлежит, смотря по состоянию здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, через которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и через обучение и расположение оных польза в народе впредь была. При заведении простой академии наук обои намерения не исполнятся, ибо хотя через оную художество и науки в своем состоянии производятся и распространяются, однако жде оны не скоро в народе расплодятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда рассудить, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы молодые люди началом обучиться и потом высшие градусы наук воспринять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую пользу учинить мог, и тако потребнее всего, чтоб здесь такое собрание заведено было, ежели б из самолучших ученых людей состояло, которые довольны, способны, суть первое — науки производить и совершить, однако жде тако, чтобы они тем наукам, второе, молодых людей публично обучали, и чтобы они, третье, некоторых людей при себе обучали, которые бы молодых людей первым фундамент всех наук паки обучать могли.